А я могу предложить вам кое-что получше. Что бы вы сказали о коробке тушеного мяса, о ломтике ветчины и паре бутылок бренди? Что бы я сказал, джентльмен? Да очень просто. Я бы сказал, что если не пошарить у кабачика на прииске Виктория, и если обойтись без колдовства, то нам о таком пире и мечтать нечего. Ну что ж, считайте меня колдуном, потому что на прииск я не пойду. К тому есть причины. Но через 2 часа ваши желания будут исполнены. Вы меня ничем не удивите. Я знаю, что вы можете сделать то, чего не сделает никто другой. Пожалуй. Я ухожу. А вы сидите тут и смотрите в оба. И не уходите с этого поста ни в коем случае. Это вопрос не только нашей безопасности, но и нашего будущего благосостояния. Положитесь на меня, джентльмен. Я буду неподвижен, как камень. Я открою уши и не пропущу ни малейшего подозрительного шороха. А что касается того, чтобы смотреть в оба, то хоть у меня всего один глаз, но он меня не подводит. Хорошо, до свидания, дружок. Смит взял карабин на ремень, поправил шлем на голове, обогнул холмик и пошел, раздвигая кактусы и ветви эфорби, как Питер, и вскоре исчез. Однако он не спустился вниз в долину, как сделал Питер. Он стал петлять, то ползая среди тощей, покрытой колючками растительности, то скрываясь за выступами скал, то исчезая в темных зарослях. Вероятно, он хотел сбить с толку Корнелиса, которому не особенно доверял. В конце концов, он пришел к некоему косогору, один из склонов которого смотрел на реку. Здесь Смит остановился, отер пот, градом катившийся у него по лицу, и внимательно осмотрелся по сторонам. Ничего подозрительного. Несколько коршунов, паривших высоко над этой сумрачной землей, были единственными живыми существами, какие могли его видеть. Но как он устал! Сколько понадобилось предосторожностей, чтобы добраться сюда, не будучи замеченным? На склоне имелась небольшая яма, и в глубине ее круглое отверстие диаметром около метра. Оно было похоже на колодец. Странная особенность. Края были черные, но их с запада на восток перерезала легкая вдавленная белая полоса. Сэм мечтательно оглядел эту геологическую особенность и пробормотал. «Что же это за белая полоса?» Я обратил на нее внимание в первый же день, когда ступил ногой в угольную пещеру. «По-моему, тут никаких сомнений быть не может. Известняк, который торчит клином в угольном пласте, это и есть та белая линия, которая отмечена на карте. Странно. Пришло время все проверить, а я колеблюсь. Чем я рискую, в конце концов? Разве я уже и так недостаточно богат? Если выйдет неудача, неужели мне не хватит моих сбережений, чтобы утешиться? Но нет, я все-таки боюсь неудачи. Боюсь, как бы стрелка компаса не показала совсем иное направление. Ах, эта стрелка компаса! Она мне страшнее, чем отравленная стрела. Ведь я играю ва-банк. Если компас подтвердит мои предположения, мне в руки попадет неисчислимое богатство. Не из тех обычных состояний, какими располагают купцы, нажившиеся на торговле кожей, салом или хлопком, а сумасшедшее великолепие набоба. Но ведь только оно и подобает людям моего склада. Если нет, всю мою бурную жизнь увенчает скромное существование мелкого рантье. Какой это был бы жалкий конец мечтаний. А ведь я все сделал, даже невозможное, чтобы притворить их в жизнь. Однако довольно малодушничать, надо кончать». С этими словами Смит отвалил ногой небольшой, заполненный углем, окоп, прорытый поблизости от колодца. На самом дне под углем лежал кусок дерева твердой породы. не толще руки взрослого человека и длиной метров два. Сэм извлек его и положил поперек входа в колодец, как раз на середине. Затем он снял с себя длинный тонкий шнур, который носил вместо пояска, прикрепил его к деревянной перекладине, сделал прочный узел, в чем был великим мастером, и спустил свободный конец вниз. «Ну вот», — вздохнул он, — «никогда еще, кажется, я так не волновался, спускаясь к себе в пещеру. Но человек, который через несколько дней или даже через несколько часов может стать архимиллионером, имеет все основания волноваться». И тут он одной рукой схватился за веревку, которая свисала над колодцем, другой рукой за перекладину и стал медленно спускаться в логово, которое в шутку называл своей дачей.